Это понимал Цицилий Метелл, рассчитывавший добраться до Истма за 3 дня. Вызвав центурионов, он распорядился: «Смотрите, чтобы мечи воинов оставались в ножнах. Пусть не будет убит ни один грек. В Риме забыли о победах моего отца над Ганнибалом», — думал Метелл. «И виной этому злобная песенка Гнея Невия, наложившая клеймо и на меня. Несчастный жребий Риму дал Метеллов в консулы. Поэтому народ избрал меня только претором. Но пусть хотя бы у грекулов о Метеллах останется добрая память». Рок в союзе с поэзией оказался сильнее этого благого пожелания. В многовековой истории Эллады ни один из вражеских походов не принес столько бед, сколько мирное продвижение человеколюбивого Метелла. Эллины, разумеется, не знали о приказе Метелла. Но даже объяви он его во всеуслышание, ему бы не поверили. Им были уже известны коварства ромеев и их бесчеловечность. Сколько бы ни убеждал Полибий в своем труде, что ромеи такие же люди, эллины верили фактам, а не их истолкованию. Римское войско шло бодрым шагом. Легионеры, подчиняясь приказу, не обнажали мечей. И хотя им никто не приказывал обходить колодцы, они делали и это. От колодцев исходило зловоние. Узнав о приближении войска, женщины с детьми бросались в воду. Жажда мучила невыносимо. В поисках воды воины сходили с дороги. Но берега ручьев сплошь были покрыты трупами. Мужи расставались с жизнью иначе, чем жены. Они перерезали жилы, пронзали друг друга мечами, вешались на деревьях. Подлинный ужас объял Метелла в Фивах, первом крупном городе на пути войска к Коринфу. Семивратные Фивы, прославленные еще Гомером, древний город, основанный Кадмом, братом Европы, Фивы, осаждавшиеся 7 героями, и через 1000 лет после этого взятые и опустошенные Александром, сыном Филиппа. Римляне вошли в безлюдный город. Ни крика петуха, ни собачьего лая, но вода в колодцах оставалась свежей. Воины бросились к колодцам, отталкивая друг друга. Много лет спустя ветераны Метелла, рассказывая детям и внукам об увиденном и пережитом, ставили Фивы выше всех прочих городов. Какая же там чистая вода! «Страх и подлость — брат с сестрою», — гласила поговорка. В эти дни справедливость ее обнаружилась с наибольшей очевидностью. Не все грекулы убивали себя или бежали от римлян. Немало бежало и к ним. Протягивая молитвенные ветви претору, легатам и центурионам, греки припадали к их коленям. Они сознавались в дурных намерениях, клянчили письменные подтверждения тому, что явились с повинной добровольно. Они тащили легионеров за собой, чтобы показать им, где скрываются соседи и родственники. Метелл с ужасом вглядывался в этих двуногих, потерявших человеческий облик. «Да греки ли это?» — думал он, вспоминая Марафон и Фермопилы, места хрестоматийной греческой доблести. «Или, может быть, история — это болтовня и враки продажных писак?» Он отталкивал просителей, крича им: «Идите прочь! Я не хочу вас видеть!» Но они продолжали липнуть, выкрикивая чьи-то имена. Путь легионеров к Истму вместо 3 отнял 7 дней. В это время успели вернуться гонцы, отправленные Метеллом к стратегу Ахейского союза Диею. Этот безумец, не понимая, на какие невероятные уступки, превышая свои полномочия, идет претор, наотрез отказывался от переговоров. А для них уже не оставалось времени. Претору сообщили, что уже высадился первый из 5 легионов, выделенных сенатом для ведения Ахейской войны. На Пелопоннесе Метелл приказал разбить лагерь, чтобы принять там вновь избранного консула Луция Муммия.